Закончил Рэм спустя 6 часов. Спустя столько времени он вошел в кают-компанию, где Андрей сидел, обложившись планшетами, на которых были открыты какие-то документы, изображения и прочее. Рэм устало сел на одно из свободных мест за столом. Андрей поднял взгляд на своего нового знакомого. Запачканный комбез, усталое лицо, но чертовски довольное. Широкая улыбка только подтверждала это. «Готово, Кэп! Реализовал, что задумал!» Инженер бросил на стол планшет. Тот поскользил до капитана и был им подхвачен. «Все оказалось не так страшно, но и не совсем просто». «Есть идеи, как нам еще улучшить Перун?» Андрей перевел взгляд на планшет, там был отчет о проделанной работе. И уж если быть честным, ни черта не стало понятно. Цифры, буквы, какие-то проценты. В какой раз его скудное образование играло с ним злую шутку? Андрей вздохнул и отложил планшет, откидываясь на спинку дивана, на котором сидел. «Есть, но для этого нужны деньги, ресурсы и еще чертову тучу всякого дерьма. Знаешь, как это все достать?» Рэм хмыкнул и закинул ноги на стол, удобнее устроившись. В этот момент рядом с капитаном появился Ватсон в своем новом обличии. Военная выправка, ноги на ширине плеч, руки за спиной, сцепленные в замок. Казалось, что он был слеплен с военного до мозга костей. В принципе, так оно и было. Андрей уже узнал у Ватсона, почему тот выбрал такой образ. Молодого мужчины, голубоглазого и с короткой стрижкой. На правой щеке небольшой шрам. И ни намека на щетину. Оказалось, все просто. Это был образ бывшего капитана Перуна, который был лишь слегка изменен Ватсоном по своему желанию. И в какой раз Андрей стал убеждаться, что Ватсон и правда меняется. Если вспомнить первые дни знакомства, то это был просто ИИ. Он всегда был сух и чёток в речах. А теперь что? Вон, стоит как член команды, принимая участие в совещании. Команда. Андрей мысленно усмехнулся. Вот так у него появилась команда. Да, малочисленная, да, странная, но команда. Он уже не один, но все еще одинок. От размышления его отвлек Ватсон, который заговорил. «Капитан, подтверждаю слова борт-инженера. Объем передаваемой энергии на щиты и двигатели увеличен на 7%. Это позволит нам более эффективно действовать в бою». «Видишь, консерва, я же говорил, ничего не случится с тобой, подумаешь, пару ненужной херни обесточили». «Раскраска для детей, помолчал бы. Любое вмешательство в структуру корабля может повлиять в будущем». В каюте повисла тишина. Еще бы, Ватсон только что вернул Рему его колкость. Да, это нонсенс. Да еще как, использовал особенность Рема, его татуировки. Андрей прокашлялся, тем самым отгоняя неожиданное молчание, и проговорил. «То, что нам придется лезть в структуру корабля, это факт. А вот откуда брать ресурсы, вот с этим полная проблема». «Так в смысле откуда?» Рэм от удивления даже перестал таращиться на Ватсона. Он посмотрел на капитана, а потом хлопнул себя раскрытой ладонью по лбу. «Совсем забываю, что ты спящая принцесса и ни черта не знаешь». Рэм похлопал себя по карманам старого комбинезона и вскоре выудил из его недр старую пластиковую информационную пластинку. Она также, как и планшет ранее, была отправлена Андрею по столу. Подхватив пластиковый прямоугольник, Андрей внимательно посмотрел на него. Там на общем языке было написано «Руки, скупка земных реликвий и не только». Андрей удивленно посмотрел на Рэма. «Земных реликвий, Рэм?» «Что это?» «Да, Кэп, именно их. Если ты не заметил, Земля стала историей галактики. Коллекционеры, ученые и прочие охотники за всякой херней. Ты предлагаешь мне брать что-то с мест, где жили наши соотечественники, и просто продавать это?» Андрей похолодел. Он вспомнил Марс с ее мертвой колонией. Представил, как прилетит туда, чтобы разорять эту гробницу. А это было именно ей. Планета стала целой гробницей. Нет, это было слишком. Конечно, он хотел бы сделать все, чтобы отомстить, дать понять, что человечество еще способно кусаться, но не так. Не таким способом. Рэм заметил перемену в Андрее и поднял руки в примирительном жесте, словно успокаивая его. «Капитан, я такого не предлагал. Но мы можем использовать такую возможность. Помнишь Шатара и его дружков? Так вот, его капитан занимается мародерством забытых колоний, в том числе земных». Андрей стал успокаиваться. Прилив злости вернулся куда-то вглубь, оставив его разум чистым. Не время поддаваться гневу и уж тем более злиться на Рема. Он так-то прав. Чертовски прав. «И что ты предлагаешь, Рем?» «Предлагаю забрать то, что не принадлежит им. Все, что осталось от земли, наше. Они не смеют брать наше. Что думаешь, Кэп?» «Капитан, я смею заметить, что пиратство запрещено законом и карается трибуналом». Это уже Ватсон влез в разговор, заставив Андрея зло посмотреть на ИИ. «Какой закон, Ватсон? Если ты не заметил, то нет земли, нет земного флота, нет ничего. Все твои директивы устарели. Ты устарел, я устарел». «Возражаю, капитан, земля жива, пока живы мы». Андрей замолчал. Ватсон говорил разумные вещи, и Рэм тоже. Оба были правы. Один, что это неправильно, когда какие-то придурки разоряют твою землю, пусть даже что земля твоя уже кладбище, но и прав Ватсон, пока живы они, живая земля. Если они начнут идти против ее законов, а что если это не пиратство? Что если это будет миссия по очистке территории от мародеров и бандитов? Тогда, капитан, это соответствует законам. Андрей кивнул. Кажется, это было тем компромиссом, который устроит всех. Ватсона, Рема и даже Андрея. Рэм, который не участвовал в этом споре, наконец заговорил. «Так вот, я знаю, где и когда будут Шатар и его капитан. Знаю даже системы, в которой они будут некоторое время. Предлагаю воспользоваться этим знанием. Что думаешь?» «Думаю, что мы все решили. С этого момента любое пиратское судно в пределах наших колоний считается вражеским. Любое судно Альянса считается вражеским. По возможности уничтожить. Если такой возможности не будет, уйдем. Мы на войне, и эта война не закончилась падением Земли». Рэм весело усмехнулся и притворно отдал честь. Ватсон не шелохнулся, лишь сказал «Есть, капитан», и исчез. Война началась давно, враги подумали, что она закончилась. Но нет, сегодня она возобновилась. «Рэм, передай информацию Ватсону. Где, когда и что. Ватсон, проложи курс. Все свободны». Хотя из всех остался здесь только Рэм, но ИИ определенно слышал его. Андрей поднялся и подхватил один из планшетов, направился к выходу. Уже в коридоре, когда его не видел Рэм, Андрей уперся плечом в стенку и тяжело вздохнул. На него опять навалилась вселенская тоска. Понимание, что он не увидит никого из родных. Мир чертовски несправедлив. Чертовски. Кулак силой ударил в железную стенку.